Так, по крайней мере, казалось Тенго. Для какого же читателя это писалось? Бог его знает. Очевидным для Тенго было одно. «Воздушный кокон» — уникальное литературное полотно, сотканное из высоких достоинств и грубейших ошибок с какой-то особенной, вне литературной целью. После правки текст вырос чуть ли не в 2,5 раза. Дописывать недосказанное приходилось куда чаще, чем вычеркивать лишнее, и объем увеличился не на шутку. В первом приближении читалось неплохо. Изложение стало последовательней, позиции автора четче, сам текст гораздо читабельнее, чем раньше. Но теперь строки разбухли от логики, и пронзительность восприятия мира, так поражавшая в оригинале, притупилась на целый порядок. Теперь нужно убрать из перегруженного текста все, без чего можно обойтись. Примерно как избавляются от жировых складок. Отсекать лишнее намного проще, чем заполнять пустоту. В результате текст сократился 30%. Очень специфическая игра для ума. Сначала задаешь себе установку, чтобы нарастить все, что можно. Потом, чтобы сократить все, что можно. А дальше повторяешь один процесс за другим, пока амплитуда твоего колебания между ними не сократится до минимума, дабы то, что нужно, получилось само собой. На выходе идеальный результат. Нечего добавить, нечего сократить. Самолюбие обуздано, вычурности пригашены, логика загнана в кнуру. Такую работу Тенго с юных лет выполнял блестяще. С проницательностью ястреба на охоте, терпеливостью ослика на водокачке и безграничной преданностью правилам игры. С головой погрузившись в текст, Тенго совершенно забыл о времени и лишь когда решил перевести дух, бросил взгляд на часы. Без малого 3, пора бы и пообедать. Он прошел на кухню, поставил чайник и, пока тот закипал, смолол кофейные зерна. Съел несколько галет с сыром, пару раз откусил от яблока. Чайник закипел, Тенго сварил кофе. Налил в большую кружку и, чтобы немного развеяться, подумал о сексе со старшей подругой. О том, что в обычную пятницу они прямо сейчас занимались бы этим на всю катушку. Тенго представил, что бы выделывал он, а что она. Зажмурился, поднял лицо к потолку и глубоко, проникновенно вздохнул. Вернувшись в кабинет, Тенго сел за стол и перечитал исправленное начало романа, отслеживая каждую строчку так же придирчиво, как генерал в начале «Троп славы» Кубрика изучает линию фронтовых укреплений. Неплохо. Лучше, чем было на целый порядок. Но пока не идеально. Есть еще над чем поработать. Здесь мешок с песком прохудился. А у этого пулемета маловато боеприпасов. А вон там поредела колючая проволока. Распечатав исправленный текст, Тенго сохранил работу в памяти процессора, отключил аппарат и спрятал в ящик стола. Затем положил перед собой распечатку и принялся вычитывать работу заново с карандашом в руке, сокращая все лишнее, переписывая все невнятное, причесывая все выпирающее из контекста. Подобно мастеру, что выкладывает кафель на стенах купальни, Тенго подбирал слова точно плитки различной формы, подставляя новые к предыдущим так, чтобы не оставалось зазоров. И если какое-то слово не подходило, обтачивал, пока не вставало между других как надо. Ведь что ни говори, а именно от тончайших, почти незаметных нюансов между словами оживают, или наоборот умирают, любые истории. Один и тот же текст воспринимается с экрана процессора немного не так, как распечатанный на бумаге. Говоря строго, это два текста, между которыми существует неуловимая разница. Ну и, конечно, править текст карандашом от руки совсем не то, что перебивать его на клавиатуре. Ощущение от слов меняется. Для оптимального результата нужно выверять все и так, и эдак. А потому включаем процессор, забиваем в него все исправленное карандашом и читаем на экране, что получилось. Что ж, неплохо. Очень неплохо. До сих пор каждый текст обладал своим собственным весом. Но лишь теперь, когда оба слились из несовпадающих тяжестей и родился естественный ритм. Не вставая со стула, Тенго потянулся всем телом, оглядел потолок и протяжно вздохнул. Понятно, что до совершенства еще далеко. Через несколько дней, когда текст отлежится, Тенго еще найдет над чем покорпеть. Но на сегодня все. Он выложился на полную. Теперь нужно время, чтобы остыть и подзарядиться. Стрелки часов подбирались к 5, за окном начинало понемногу смеркаться. «Завтра дали им еще 10 страниц», — сказал себе Тенго. «Надо же, совсем небольшое начало романа отняло чуть ли не целый день. Работа оказалась сложнее, чем он думал. Но ничего, первые рельсы проложены, основной ритм задан. Теперь дело пойдет живее. Все-таки самое трудное — это начало. Главное — преодолеть его, а уж дальше...» Тенго вдруг представил, как Фукаэри читает исправленный им роман. «С какими чувствами?» Об этом оставалось только гадать. Что он вообще о ней знает? Девчонке 17, о поступлении в вуз и не думает, разговаривает, как марсианка, любит белое вино и одним своим взглядом способна разбить сердце любому мужчине.